Дорога из долины Булагана поднималась все выше по северному склону цепи Куту-Салтая и после перевала спустилась к источнику Кайче. Со спуска можно было увидеть на южном горизонте снеговую цепь Тянь-Шаня. Этот первый переход по незнакомой дороге мы делали днем. Освещенная лучами заходящего солнца на цепи Тянь-Шаня выделялась конусообразная вершина Богдо-Улы. Следующий переход мы сделали днем, чтобы не пропустить сворот камню Кумыс-Тюя. Дорога шла по щебнистой равнине шириной в 6-8 верст, ограниченной с запада кряжем Аржанты, а с востока грядой Джаманты. Кое-где видны были кусты тамариска, некоторые впадины белели от соли. Очевидно, сюда еще попадала вода при таянии снегов на Алтае и пропитывала почву. Кое-где поднимались небольшие холмы, и возле них я различил стены фанс и загородки из хвороста для скота. Но не слышно было ни людей, ни животных. «Это зимовки наших монголов-торгаутов», — пояснил Лобсын. «Здесь зимой можно жить, кормов довольно и есть соль, которую скот любит». «А где же вода? Где колодцы?» «Зимой воды не нужно. Снег под Алтаем выпадает часто, во впадинах долго держится. Люди живут здесь полгода, с ноября до апреля. Когда снега сойдут, монголы перекочевывают на Булаган. Я вспомнил, что уже слыхал о том, как кочевники зимой живут в безводных местах с хорошим подножным кормом, используя вместо воды выпадающий снег. Такие места бывают у южного подножия горного кряжа или в долине среди его гряд. Зоркий глаз Лобсына усмотрел небольшое строение, и вскоре мы увидели тропу к нему. Она представляла несколько параллельных дорожек, вытоптанных верблюдами и ясно выделявшихся светлым цветом и меньшим количеством щебня на темном фоне равнины. Постройка над священным камнем представляла деревянный сруб с конической крышей, в которой было вырезано отверстие более квадратного аршина. Оно и позволило рассмотреть камень, лежавший на земле. Он имел больше сажени в длину и немного меньше в ширину и поднимался над землей на 8-9 четвертей. В нескольких местах у него были оббиты острые края, и можно было видеть, что он состоит из серебристо-белого металла, тогда как вне этих мест он имел темно-бурый цвет. Было ясно, что этот камень состоит из металла, но не серебра, так как цвет на оббитых частях был не серебряный, а скорее стальной. Я кое-что читал о падающих с неба камнях, называемых метеоритами, и поэтому вынул карманный компас, который консул дал мне для ориентировки на раскопках. Отпустил стрелку и увидел, что камень притягивает ее к себе. Куда я ни поворачивал компас, стрелка сейчас же показывала на камень. Следовательно, камень был сильно магнитный и, очевидно, представлял железный метеорит, состоящий, как установлено наукой, из никелистого железа. Когда я по возвращении рассказал об этом камне консулу, он справился в книгах и сообщил, что метеорит такой величины, я его приблизительно обмерил, ни в одном музее Европы и Америки не имеется и вообще неизвестен науке. Отбить от него кусочек не удалось. У нас с собой была только кайла, а все, что возможно, было уже сбито. Возвращаясь к дороге, мы ехали мимо горы Ошке, которая стояла одиноко среди равнины и была похожа на фигуру лежащего животного, вроде большой собаки. За перевалом через плоскую гряду Тотур-Кара, у южного подножия этих черных гор, мы нашли колодцы с пресной водой, глубиной в полтора аршина и с деревянным срубом. Здесь мы остановились. Следующий переход в 8 верст проходил сначала через пустыню Ламын-Крюм-Гоби, усыпанную черным щебнем, а затем по ущелью в низких горах Намейчу. Среди него были колодцы, скорее ямы с горьковатой водой, пахнувшей тухлыми яйцами. Дальше был безводный переход верст в 60. Чтобы дать верблюдам отдохнуть, мы простояли в этом месте следующий день до 3 часов пополудни и вышли с запасом воды, напоив всех животных. Часа через полтора горы на Мичу кончились, и дорога пошла по черной пустыне почти без растительности. Кое-где во впадинках желтел кустик. Местами равнина горбилась гривками или поднималась ступеньками. В одном месте, уже в сумерки, мы заметили бревна толщиной больше аршина. Они были разбросаны по поверхности. «Сделаем здесь привал часа на два», — предложил Лопсин. «Мы уже прошли треть перехода, сварим чай, дрова есть». Уложили верблюдов возле одного из этих бревен, к другому привязали лошадей и обошли интересное место. Бревна оказались окаменевшими. Мы надеялись развести огонек, но они не горели, а под ударом кайлы рассыпались на осколки, а не на щепу. Пришлось запивать сухари горьковатой водой из бочонка, высказывая догадки об огромных деревьях, которые когда-то выросли среди пустыни и потом почему-то погибли. Перед полуночью пошли дальше. Убывающая луна светила ярко, и можно было видеть, что дорога спустилась в котловину Бортень-Гоби, усыпанную тем же черным щебнем. Тремя часами позже слева остались плоские горы Пата-Шань. Они оканчивались обрывчиками из розовых, зеленых и малиновых глин, красиво переслаивавшихся друг с другом. Мимо них мы шли уже часа четыре и заметили в одном месте толстый пласт черного земляного угля. Мы набрали несколько кусков угля, так как боялись, что на следующей стоянке в пустыне топлива не будет.